Встреча с Кондратюком произошла в консульском отделе посольства СССР. Это был еще один довод «за», чтобы выйти с ним на контакт. На своей территории советские разведчики могли не опасаться провокаций. Он явился, как и обговаривал в своих посланиях, якобы с целью уточнить адрес родственников на бывшей родине, так как письма, которые он посылал в Краснодарский край, возвращались с пометкой «Адресат выбыл». Благовидный предлог, даже если за ним приглядывает ФБР. Так рассудил резидент, не догадывавшийся о связях Крылова с американцами. Дабы не дезавуировать личность резидента, да и самого Крылова, непосредственного контактера, пришлось действовать через посла. Именно по просьбе Меньшикова сотрудник консульского отдела позвонил, когда пришел на прием Кондратюк. Отвел Анатолия Павловича в соседнюю с приемной комнату и оставил его в одиночестве. Правда, долго тот не скучал. Через другую дверь вошел Крылов. Для первой встречи требовалось обнадежить инициативника, договориться о следующем контакте, но уже на условиях советской резидентуры. Долго задерживать Кондратюка на территории посольства было опасно для инициативника. Он не должен пробыть тут дольше, чем отведено рядовому визитеру. «Добрый день, Анатолий Павлович. Меня зовут Олег Данилович. Мы получили ваши письма. Вы мужественный человек, и мы признательны вам за готовность послужить нашей родине. Если вы хотите сотрудничать, мы организуем с вами встречу в ближайшее время. И там уже подробно поговорим и все обсудим. Вот», — Крылов протянул ему листок бумаги, — «запомните адрес, дату и время будущей встречи». Молодой мужчина, видный, 40 с небольшим лет. Кондратюк выглядел испуганным, руки его дрожали. Крылов и сам был взволнован. Он пытался понять, глядя на этого фронтоватого мужчину, подставляют его в темную, или Анатолий Павлович знает, что будет иметь дело со своим человеком, завербованным ЦРУ. Могли и не предупредить, чтобы вел себя естественно. «Я очень рад», — сказал он с акцентом. «Стал уже забывать русский. Очень рад. Я бы хотел вернуться на родину. Нет, нет, я понимаю, не сейчас». Он заметил недовольный взгляд Крылова. «Обязательно отдам долг родине. Я виноват, конечно. Но был слишком молод. Испугался возвращаться. Немцы угнали». Своим лепетом он производил впечатление человека экзальтированного. Это могло отпугнуть резидента и сорвать дальнейший контакт. Крылов решил подправить ситуацию. «Анатолий Павлович, вы не волнуйтесь. Родина не разбрасывается людьми. И если человек искренне, как вы, раскаивается, всегда есть шанс искупить. Да, вы могли вернуться в СССР после освобождения. Но может, к лучшему, что вы здесь и готовы сотрудничать. Очень важно, если бы вы уже в первую нашу встречу предоставили нам хоть какие-то документы, чтобы мы оценили серьезность ваших намерений». «Есть кое-что». Кондратюк полез куда-то под плащ. Затрещала подкладка, в которую он зашил несколько листков бумаги. «Тут расчеты. Если вы покажете специалистам, то убедитесь, что это в самом деле ценно». «Очень хорошо. Тогда до скорой встречи. Вашу лабораторию наверняка курирует ФБР. И я призываю вас к бдительности. Будьте осторожны», — Крылов показал на дверь. «Надолго вам здесь не стоит задерживаться, чтобы не вызвать подозрения. А вот в следующий раз мы поговорим обстоятельно». Отосланные в Москву документы показали ученым в Курчатовском институте. И подлинность расчетов не вызвала сомнений, только большую заинтересованность. В последующей встрече с Кондратюком до отъезда Крылова все было разыграно как по нотам. Анатолий Павлович говорил исключительно так, как нужно, не отклоняясь от роли перебежчика и ученого-химика. ни словом не намекнул Крылову, что они могут считать себя молочными братьями, окормляемыми из одной кормушки. Олег укрепился в мысли, что о нем Кондратюк ничего не знает и считает его рядовым офицером КГБ, честно выполняющим свой долг. Это предположение подтвердил Джордж, пояснив, что так, в первую очередь, лучше для Крылова. «Ваша безопасность для нас превыше всего. История с Кракеном», — Джордж хмыкнул. «Забавный оперативный псевдоним вы ему придумали. Ваш резидент постарался. Так вот, история с Кракеном — это для вашего продвижения, так сказать, первый кирпичик. Будем со временем подводить вам под вербовку еще людей. Слишком чистить с этим, сами понимаете, не стоит. Нам нужно очень длительное и плодотворное сотрудничество». О самом Кондратюке информацию Крылов получил от американцев. Не больше той, что выдал Анатолий Павлович советской разведке. Джордж и его руководители планировали длительную работу не только с Крыловым, но и с опытным Кондратюком. Пришло время его задействовать всерьез, подготовленного еще немецкой разведкой и практически подаренного американским друзьям. ЦРУ прекрасно понимало, что этот подарочек наверняка троянский конь. Однако доказать это не смогли. А чтобы избежать утечек своих секретов к дружественно подчиненной им БНД, решили переключить внимание Кондратюка на СССР. Таким образом, они реализовывали свои цели. Устраивали оперативные игры с КГБшниками, водили за нос научно-исследовательские институты Советского Союза, способствовали продвижению своего нового суперагента Крылова, которому дали псевдоним «Фрок».